Глава 16.1. Лера. Праздники прошли идеально. Мы с Богданом наслаждались обществом друг друга, а бородатый гость из своей комнаты почти не выходил. Настя, кстати, тоже. Не знаю, насколько удачно продвигалось лечение, но через 2 дня я застала пациента на кухне. Просто решила ночью попить водички, от неожиданности чуть имя свое не забыла. Стараясь не разбудить мужа, накинула халатик и, спустившись по лестнице, прошлепала на кухню. Возню и тихий мат услышала еще на подходе. Отсутствие света добавило воображению пару страшных деталей, и, вооружившись увесистой вазой, я осторожно зашла в кухню. Потенциальный вор как раз занимался взломом холодильника. Чертыхаясь, хватался за спину, затянутую каким-то поясом, но упорно перебирал содержимое полок. Отставив вазу, включила верхний свет и, скрестив руки на груди, нахмурилась. «Ух, черт!» Стукнувшись головой, объект вынырнул из холодильника и, смерив меня виноватым взглядом, смутился. «Простите, Лера, жрать хочу, сил нет!» «Ничего страшного!» — отмахнулась я и, пытаясь скрыть улыбку, поинтересовалась. «А разве Настя не приносила вам ужин?» «Приносила!» — скривившись, мужчина потер место удара и, взъерошив непослушную гриву, хмыкнул. Только она всерьез взялась за мое здоровье. Суп-пюре, брокколи на пару, котлетки из чего угодно, но не из мяса. Задолбался. Я же не козел одну траву жрать. Я мясо хочу. А как спина? Прыснув от смеха, уточнила я. Пока не очень. Вздохнув, сознался Лев и, скользнув взглядом по моим босым ногам, намекнул. Лера, а вас муж не потеряет? А то еще одной травмы я не выдержу. «Богдан спит», — улыбнулась я. Пройдя к холодильнику, отобрала у мужчины надкусанную сосиску и, кивнув на угловой диванчик, предложила. «Садитесь, Лев, будет вам мясо». «Я лучше постою», — проскулил покалеченный хищник и, облокотившись на кухонный островок, сфокусировал жадный взгляд на контейнере, который я выудила из недр холодильника. Сняла крышку, раскрыла фольгу и, выложив на большую тарелку порцию оставшегося от ужина жаркого, поставила в микроволновку и, достав из шкафа пачку чая и заварник, повернулась к мужчине. «Почему Насте не признаетесь?» «Обидеть боюсь», — вздохнул Лев и, потупив взгляд, сознался. «Не умею я ухаживать, а она замкнутая, неприступная, гордая». «Гордая», — согласно кивнула я и, пожав плечами, проговорилась. «Только ведь не от хорошей жизни». «Что вы имеете в виду, Лера?» — нахмурился мужчина и, подобравшись, прорычал. «У Насти проблемы?» «Ничего не скажу, пока вы мне выкать не перестанете. Сколько вам лет?» 36, — буркнул Лев. «А как же вы раньше с девушками?» — удивленно выпалила я и, прикусив язык, отвернулась, занявшись приготовлением чая. «Да никак!» — развел он руками и, глянув на пикнувшую сигналом микроволновку, добавил. «Постоянных у меня не было, а с временными не особо церемонился. Чисто рыночные отношения». «Как грубо!» — театрально закатив глаза, фыркнула я и, кивнув на дверь, намекнула. «Зачем вам тогда Настя? Ей и так, похоже, не везет по жизни». «Если я скажу, что она для меня особенная, поверите? То есть поверишь?» — проурчал Лев и, схватив вилку, принялся уплетать поданную еду. «А должна?» — парировала я и, поймав его растерянный взгляд, подсказала. «Она вам должна поверить, а не я». «Чему ты там должна поверить?» Раздался хриплый рык, и, обернувшись, я увидела в дверном проеме взъерошенного и хмурого Богдана. «Влюбился я!» — таким же тоном пророкотал Лев и, сунув в рот большой кусок мяса, прошамкал. «В Настю, если ты не понял!» «Да все я понял!» — хмыкнул Богдан, мгновенно меняясь в лице. Подошел ближе и, притянув меня за талию, обнял и чмокнул в макушку. Покачал из стороны в сторону и, глянув на друга, уточнил. «Что делать, думаешь?» «Отпустите ее ко мне!» Перестав жевать, жалобно проблеял Лев, превращаясь из дикого хищника в милого котенка. «Так она не в неволе!» — отозвался Богдан и, сев на диванчик, усадил меня на колени, тут же предложив. «Позови сам, захочет согласиться. Я же ей не отец и не брат, чтобы уговаривать или принуждать». «Так ведь откажется», — насупился мужчина. «Почему?» — хмыкнул Богдан. «Ты же вроде больной». «Не вроде», — скривился Лев и, потеряв поясницу, пожаловался. «Только вот спина скоро пройдет, а что потом?» «Сам приперся», — хохотнул муж и, подцокав языком, предположил. «Если бы ты мне заранее позвонил, я бы попросил ее к тебе поехать». «Ну так выгоните меня!» — на полном серьезе предложил мужчина и, усмехнувшись, проурчал. «Попрошу ее со мной поехать, а там что-нибудь придумаю». «В принципе, ее обязанности свелись к чисто формальным», — задумчиво протянул Богдан и, переглянувшись со мной, добавил. «А я планировал Леру увезти на 2-3 месяца». «Куда?» — напрягся Лев и, нахмурившись, проворчал. «И когда ты собирался мне это сказать?» «Как решил бы куда, так и сказал бы», — огрызнулся муж и, подумав, заверил. «Работа отдела не пострадает, и я могу решать дела удаленно». «Так», — отпив чай, протянул Лев и, постучав пальцами по столешнице, хмыкнул. «У меня есть идея получше. Считай это повышением». «А поподробнее?» — оживился муж. «Я планировал открыть филиал в Питере», — начал Лев. «Возглавишь, сделаю партнером». «Надо подумать», — задумчиво выдохнул Богдан. «А чего тянуть?» — воодушевился мужчина и, кивнув на дверь, предложил. «Пойдем, обсудим». «Сейчас?» — вмешалась я. «Время 1:00 ночи». «Я наотдыхался до бессонницы», — пожаловался Лев. «Ну, идем», — усмехнулся муж и, чмокнув меня в шею, проурчал. «Иди спать, любимая, скоро вернусь». «А...» — растерялась, не зная, как возразить. «Спасибо за ужин, Лера», — поблагодарил Лев и, подмигнув мужу, предупредил. «Богдан, коньяк захвати, разговор будет долгим».